Глава 59. Скрываться дальше не имеет смысла. Лэндон знаком велел Сиене оставаться на месте и передал ей маску, которую успел убрать в полиэтиленовый пакет. Затем медленно поднялся. Он стоял, будто священник, позади алтаря баптистерии и смотрел на паству, состоявшую из одного прихожанина. У незнакомца были светло-каштановые волосы, стильные очки и ужасная сыпь на лице и шее. Он раздраженно почесал шею, и в его взгляде под опухшими веками читались нескрываемая злость и раздражение. «Может, объясните, Роберт, какого дьявола вы тут делаете?» — поинтересовался он, переступая через цепочку ограждений и подходя к Лэндону. Он говорил с американским акцентом. «Разумеется», — вежливо ответил Лэндон. «Но сначала хотелось бы узнать, кто вы такой». Мужчина замер, не веря своим ушам. «Что?» Глаза мужчины, да его голос тоже показались Лэндону знакомыми. «Где-то я его видел». Лэндон невозмутимо повторил свой вопрос. «Я прошу вас сказать, кто вы такой и откуда я могу вас знать?» Мужчина сплеснул руками. «Джонатан Феррис, Всемирная организация здравоохранения. Тот, кто летал за вами в Гарвардский университет». Лэндон пытался осмыслить услышанное. «Почему вы не позвонили?» — спросил мужчина, продолжая расчесывать покрасневшие, распухшие шею и щеки. «И кто, черт возьми, та женщина, с которой вы вошли сюда? Вы теперь работаете на нее?» Сиена тоже выпрямилась и, встав рядом с Лэндоном, немедленно вмешалась в разговор. «Доктор Феррис, меня зовут Сиена Брукс. Я тоже врач и работаю здесь, во Флоренции. Вчера ночью в профессора Лэндона стреляли, он был ранен в голову. У него ретроградная амнезия, и он не помнит ни вас, ни что с ним случилось в последние два дня. Я здесь потому, что помогаю ему». Пока слова Сиены эхом разносились по баптистерию, мужчина, наклонив голову, с удивлением слушал ее, будто не совсем понимая, что она говорит. После недолгой паузы он отступил назад и, качнувшись, оперся на один из столбиков ограждения. «Бог мой!» — прошептал он. «Теперь все понятно». Лэндон видел, как его лицо разгладилось, и от злости на нем не осталось и следа. «Роберт!» — прошептал мужчина. «Мы думали, что вы...» Он покачал головой, собираясь с мыслями. «Мы думали, что вы переметнулись, что вам, возможно, заплатили или угрожали. Мы же ничего не знали». «Он беседовал только со мной», — снова заговорила Сиена. «Ему известно только то, что прошлой ночью он очнулся в моей больнице и что его пытались убить, и его мучают ужасные видения. Мертвецы, погибшие от чумы, какая-то женщина с серебристыми волосами и амулетом на шее в виде змеи. Элизабет!» — воскликнул мужчина. — Это доктор Элизабет Сински, Роберт. Это она обратилась к вам за помощью. — Если это она, — сказала Сиена, — то, надеюсь, вы в курсе, что она в беде. Мы видели ее на заднем сиденье фургона в окружении вооруженных людей, и вид у нее был такой, будто ее накачали наркотиками. Мужчина медленно кивнул и закрыл глаза. Веки у него были распухшие и красные. — Что у вас с лицом? — спросила Сиена. Он открыл глаза. «Простите, что у вас с кожей? Вы чем-то заразились? Заболели?» Мужчина опешил. Бестактность вопроса Сиены граничила с грубостью, но и Лэндон хотел спросить то же самое. Учитывая, как часто сегодня разговор заходил о чуме, вид покрасневшей и усеянной сыпью кожи не мог не вызывать тревоги. «Со мной ничего страшного», — заверил мужчина. «Это все из-за проклятого мыла в гостинице. У меня жуткая аллергия на сою, а все эти ароматизированные итальянские мыла в основном на соевой основе. Я сам виноват, что не подумал об этом». Сиена с облегчением выдохнула, явно расслабившись. «Хорошо, что вы не стали его пробовать на вкус. Анафилактический шок пострашнее контактного дерматита». Все трое смущенно рассмеялись. «Скажите», — обратилась к мужчине Сиена, — «вам о чем-нибудь говорит имя Бертран Зобрист?» Мужчина замер, будто вдруг увидел перед собой трехглавого дьявола. «Мы думаем, что нашли его послание», — продолжала Сиена. «Оно указывает на какое-то место в Венеции. Может такое быть?» Мужчина пришел в необычайное волнение. «Господи, конечно! Еще как! И на что конкретно?» Сиена уже собиралась рассказать о закрученном в спираль послании, которое они с Лэндоном обнаружили на маске, но Лэндон предостерегающе взял ее за локоть. «Да, этот человек определенно выглядел союзником, но после сегодняшних событий чутье подсказывало ему никому не доверять. Кроме того, этот шейный платок он уже видел сегодня утром на человеке, молившемся в маленькой церквушке Данте. Он что, выслеживал нас? «А как вы нас здесь нашли?» — поинтересовался Лэндон. Мужчина опять удивился, что Лэндон ничего не помнит. «Роберт, вы позвонили мне вчера и сказали, что договорились о встрече с директором музея по имени Игнацио Бузони. А потом исчезли. Больше вы не перезванивали. А узнав, что Игнацио Бузони нашли мертвым, я забеспокоился. Я искал вас все утро. Потом увидел, что у Палаццо Веккьо полицейский проводит какую-то масштабную операцию и хотел узнать, в чем дело, но тут случайно увидел, как из маленькой дверки на улицу вышли вы с...» Он обернулся на Сиену, явно не запомнив ее имя. «Сиена», — подсказала она. «Сиена Брукс. Извините, с доктором Брукс. Я пошел за вами, надеясь выяснить, что, черт возьми, происходит. Я видел вас в церкви Святой Маргариты, да и Черки, верно?» «Да, я пытался понять, что вы там делаете, но так и не смог. А затем вы направились оттуда с очень решительным видом, и я проследил за вами. А когда вы зашли в баптистерий, подумал, что пора объясниться. Я подкупил экскурсовода, чтобы он пустил меня на пару минут». «Напрометчивый поступок, если вы считали, что я переметнулся», — заметил Лэндон. Мужчина покачал головой. «Мне что-то говорило, что вы на такое не способны. Профессор Роберт Лэндон... Я чувствовал, что должно быть другое объяснение. Но амнезия невероятна. Даже мысли такой не было». Он снова нервно зачесался. «Послушайте, мне дали только 5 минут. Надо отсюда выбираться и немедленно. Если найти вас удалось мне, то и люди, которые пытаются вас убить, тоже смогут это сделать. Происходит много событий, о которых вы не знаете. Надо, не откладывая, ехать в Венецию прямо сейчас. Вопрос в том, как выбраться из Флоренции незаметно. У людей, захвативших доктора Сински и охотящихся за вами, глаза повсюду». Он показал на дверь. Лэндон не торопился, чувствуя, что сможет наконец хоть что-то выяснить. «Кто эти люди в черной форме? Почему они пытаются меня убить?» «Это длинная история», — ответил мужчина. «Расскажу по дороге». Лэндон нахмурился, ответ его явно не устроил. Сделав знак Сиене, он отвел ее в сторону и тихо спросил: «Вы ему доверяете? Что думаете?» Сиена посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Что думаю? Я думаю, что он работает на Всемирную организацию здравоохранения. Думаю, что это наш лучший шанс получить ответы». «Осыпь». Сиена пожала плечами. «Это именно то, что он говорит. Острый контактный дерматит». «А если нет?» — шепотом спросил Лэндон. «Если это что-то другое?» «Что-то другое?» Она изумленно на него посмотрела. «Роберт, это не чума, если вы об этом. Господи, да он же сам врач. Если бы он знал, что болен смертельной болезнью и заразен, то не стал бы разгуливать по улицам, заражая других. А если он не осознает, что у него чума?» Сиена на мгновение задумалась. «Тогда, боюсь, нам обоим уже крышка. Так и всем вокруг. Знаете, вам надо поработать над своим врачебным тактом. Зато честно». Сиена передала Лэндону пакет с посмертной маской. «Можете сами нести нашего маленького друга». Они подошли к доктору Феррису, который приглушенным голосом заканчивал разговор по телефону. «Я позвонил своему водителю», — объяснил мужчина. «Он встретит нас у...» Доктор Феррис замер, увидев в руках Лэндона пакет с посмертной маской Данте Алигьери. «Господи!» — не удержался он и невольно отпрянул. «Это еще что такое?» «Длинная история», — ответил Лэндон. «Расскажу по дороге».